Глава вторая. Коварный замысел. Из-за горизонта медленно поднималось солнце, но его слабые лучи были не в силах изгнать холод из снежной страны. Алиса выполнил задание местной банды и возвращался домой. Зимой предрассветная стужа промораживала до костей, благо пушистый шарфик хоть как-то защищал шею. «Йо, Алиса!» Внезапно услышал он, поднял голову и увидел рыжую девочку на каменной стене. «Ну, прям как кошка!» Улыбнулся своим мыслям мальчик и ответил. «Привет, Юрий! Нечасто мы возвращаемся вместе!» «Это точно!» Юрий ловко спрыгнула с двухметровой стены, подошла к нему и, дрожа, обхватила плечи руками. «Ух, ну и морозильник! Тебе-то, наверное, тепло!» проговорила она, бросая алчные взгляды на шарф Алисы. «Хе-хе, завидуешь?» Тот демонстративно погладил подарок Насти. «Дай поносить!» «Не-а, ты его тут же испачкаешь!» «И ты позволишь девушке замерзнуть? А еще парень называется!» «Ты девушка только тогда, когда тебе выгодно. Хотя, ладно...» Алиса подошел к ней вплотную и поделился с ней шарфом. «Вот так. Пойдем с ним вместе». «Как-то неловко!» – смутилась Юри. «Ладно тебе. Так же теплее!» – ухмыльнулся Алиса. Нечасто он видел, как подруга краснеет. Они зашагали под одной из недавно построенных, пока еще безлюдных улиц и завели разговор о недавнем ритуале посвящения. «Как же они хотят стать взрослыми!» «Мы подобрали этих мальчишек где-то 2 года назад, но они слабаки. Мы в их возрасте были намного крепче». «Мы», — скривился Алиса. «Лучше не напоминай». «О, даже так? А у меня, между прочим, вот тут шрам остался». «Не строй из себя жертву. Ты главнее меня только потому, что я тогда проиграл». «Так что мы квиты», — сердито поджал губы Алиса. Они с Юри были сиротами и при этом обладали задатками блейзеров. Однако опасная сила часто выходила из-под контроля, и они провели немало кровавых разборок за жалкие крохи еды и холодную постель. В конце концов, бесплодные, полные эгоизма и краж дни надоели, и они поклялись над той самой бутылкой. «Раз мы сильны, то будем защищать других детей. Отныне наша сила будет служить не воровству, а любви к ближним. И тогда мы станем крутыми взрослыми». С тех пор жизнь вошла в новую колею. Алиса и Юри собирали слабых беспризорников и заботились о них по мере сил. «Кажется, именно на этой улице мы с тобой чуть не поубивали друг друга». «Ага». Согласилась Юри. «Красиво тут стало!» Раньше здешняя дорога была изрыта глубокими ямами, в которых то и дело застревали машины. А туристы и жители других районов сбивались с пути и, плутая в проулках, в мгновение ока натыкались на грабителей, раздевавших их догола. Но сейчас мостовая сверкала белой каменной плиткой, а дома пестрели свежей краской. Естественно, власти расщедрились на обновление города не в приступе благородства, а из-за одного важного мероприятия. Плакаты с его символикой, 5 кольцами, висели повсюду, возвещая о скором начале. «Масштабный фестиваль! Зрители съедутся со всего мира! Вот они и латают прорехи!» «Латают!» Многозначительно повторила Юри, и Алиса понял, что она имела в виду. «Опять управленцы приходили?» «Да, вчера». Алиса любила эту, пусть даже очень бедную, очень скромную, но полную дружбы и взаимовыручки жизнь. Однако Олимпийские игры приближались с каждым днем. Народ с волнением ждал их, и над беспризорниками нависла тень. Очевидно, правительство не хотело, чтобы зарубежные гости видели прорехи в полотне страны и старательно латало их. В том числе началось массовое изгнание бездомных из городов, близких к месту проведения игр. Конечно, никто не собирался отдавать детей в детские дома или приемные семьи. Их просто избивали, колотили дубинками и гнали прочь. На этот раз охотники взялись за ватагу Алисы и Юри. «Вроде как, они согласились передать куда-то нас с тобой. Типа мы со способностями». «Ага, уже бегу и падаю». «Вот именно. Без нас Настя и остальные долго не продержатся. Сестра тоже понимает это. Поэтому каждый раз захлопывает дверь прямо у управленцев под носом. Как же они бесят!» «Не, их тоже можно понять. Вдруг мы начнем отжимать вещи у туристов?» «Однако мы не можем взять и уйти по первому их требованию. Сейчас холодрыга. На улице мы просто умрем. Вот если бы Настю и остальных взяли в приют, мы бы с тобой ушли. Мы-то везде выживем». «Как будто это так просто. Если бы было куда бежать, бездомных и не было бы вовсе», — возразил Алиса. «Беспризорники были общегосударственной проблемой. На всех просто не хватило бы детдомов». «Нет, может, и хватило бы, но власти занимались другими, более важными вещами, прокладывали никому не нужные дороги и строили художественные галереи, где все равно ничего не выставлялось. Детям приходилось выживать самим. Сейчас за городом нас ждет только смерть. Однако, думаю, скоро подвернется возможность», — пробормотал мальчик. «Да», — кивнула Юри. «Мы и так многим обязаны сестре. Нельзя и дальше сидеть у нее на шее». Монахиня была доброй женщиной и не только разрешала им жить на складе, но и варила им суп на собственные деньги, хотя сама бедствовала и в одиночку управляла церковью, которая стояла на окраине города. За 10 лет жизни Алиса и Юри впервые встретили настолько сердобольного человека, и им было больно смотреть, как представители власти кричали на нее и всячески обзывали. Внезапно девочка отстранилась от Алисы и ткнула пальцем в восходящее солнце. «Решено! Алиса, когда закончится зима и уйдут холода, мы все покинем этот город и отправимся на юг. Все эти морозы у меня уже в печенках сидят». «Там восток, вообще-то», — мысленно поправил ее мальчик. «Ну, наверное, ты указала туда потому, что там солнце. Там тепло». «Ага, согласен. Надо бы перебираться куда-нибудь, где потеплее». «Я и сам хотел поговорить с ней об этом. Детишки тоже окрепли. Только бы переждать зиму, а там и дальняя дорога будет нам по плечу». «Наша цель — экватор!» «Ну-ну, это уже слишком. Давай-ка поразумнее», — сокрушенно вздохнула Лиса. Впрочем, он не хмурился. Он и сам был не прочь отправиться весной в путешествие. Отправиться бы в южную страну и найти город, где будет легко жить. Однако их мечте не суждено было осуществиться. Призрак благополучного будущего испарился перед лицом внезапной трагедии. Скромное счастье Алисы кануло в небытие. Внезапно путь им перегородил черный автомобиль, выехавший с боковой улицы. Сидевший на заднем кресле старик сказал водителю, своему секретарю: «А здесь облагораживание идет медленнее». «Что? О, нет, вы не правы. Практически вся дорога уже переложена, а стены покрашены». «Тогда скажи мне, что это за грязь?» «Беспризорники?» «Застели хоть весь город персидскими коврами, но эти грязнули пройдут по нему и все испоганят. Побираясь по улицам во время Олимпийских игр, они отразят наш имидж в негативном свете». «Но ведь беспризорники — это не только наша проблема. Их по всей стране полно. Тем более группа Юри, обитающая в этом районе, состоит из малышей, а оба лидера обладают задатками блейзеров. Нашим оперативникам не под силу справиться с ними». «Они Просто трусы. Что им сделают два сопляка? Предлагаете привлечь полицию? С ума сошел. Начальник полиции собирается баллотироваться на пост мэра. Да общественность тут же выступит с движением против бесчеловечного обращения с детьми. Тогда что нам делать? Утомленно спросил секретарь. Его начальник только в общих чертах знал характер местных проблем и тем не менее выносил скоропалительные решения. Мусор – это мусор. Убрать его и дело с концом. За одно время сэкономим, ответил старик таким же беззаботным тоном, каким обычно просят сделать чашечку кофе. Последняя ночь в тренировочном лагере ознаменовалась сильным дождем. Кагами Кусакабе сидела за столом в своей комнате лагерного домика. Руководство Кюмона любезно предоставило его членам журналистских клубов и рассортировало собранную информацию под дробный стук крупных капель по оконному стеклу. Перед ней лежало несколько высоких стопок с документами, содержавшими как собственноручно полученные сведения, так и выманенные у других школ, а на экране ноутбука была открыта персональная почта, куда члены ее клуба присылали данные по другим лагерям. Обработав весь массив информации, Кагами получила общее представление о силе будущих соперников и аспектах их тренировок. Все это пошло бы в специальный выпуск школьной газеты, приуроченной к кануну фестиваля. В процессе работы девушка заодно выполнила просьбу Икки, собрала все, что у нее было на Амано Синомию, и кое-что обнаружила. Вообще, сперва она не особо интересовалась юным блейзером из Кюмона. Да, он одна большая загадка, обладал неясной силой, но по сути только перешел в старшую школу из средней, где никак не выделялся. Тем более, в этом году на фестивале участвовало много таких первогодок, так что Кагами не стала заострять на нем внимание. Император ураганного меча Ома Курагане, багровая принцесса Стелла Вермиллион, король меча семи звезд Юдай Марабоси. Вот это представители, достойные наблюдения. Однако позвонил Икки, попросил разведать, и Кагами мимоходом заглянула в табель Аманы, который заполучила с огромным трудом. И что это? Несмотря на прохладный климат, город Тохоку ее бросило в жар. По спине стекла капелька пота. В табеле, помимо оценок за семестр, записывали результаты академических боев. И у Аманы 6 поединков, 6 побед. Технических побед. Соперники просто не появлялись на арене. Как так? Кагами, глава клуба журналистики, видела результаты многих учеников, но такого жуткого ей еще не попадалось. Кстати, а ведь если подумать, странно не только это. За всю историю фестиваля искусства «Меча семи звезд» в нем ни разу не участвовало столько безвестных первогодок. Сплошь и рядом юные дарования. Ага. Но так ли это? Сильные люди всегда привлекают к себе внимание, хотят они того или нет. Получается, общество до сих пор не замечало молодых талантливых рыцарей. А тут вдруг они заявили о себе и сразу вышли в представители. Их как будто растили в каком-то тайном месте. И тут Кагами ощутила, что стоит на пороге открытия настолько крупного, что по сравнению с ним она, обычная ученица, была не более чем песчинкой. «Я должна докопаться до сути. Раз сработала интуиция, надо разбираться. В этом и состоит работа журналиста». И она рьяно принялась за дело. Представители всех семи академий, совет директоров и управляющий комитет фестиваля, привлеченные спонсоры. В ход пошло все. Исследуя организационные аспекты фестиваля искусства «Меча семи звезд», Кагами засиделась до поздней ночи. И когда она закончила, уверена, я нигде не ошиблась. Отточенная репортерская чуйка и развитое мышление помогли вскрыть наслоение недомолвок и лжи и обнажить тщательно сокрытую правду. Кагами выписала на отдельный листок имена учеников всех семи академий и прошептала: «Их не семь, есть еще одна!» И в то же самое мгновение ее спину пронзил раскаленный шип. «Ага!» Кагами опустила голову и увидела, что из груди торчит кончик тускло поблескивающего в свете настольной лампы кинжала. Знакомого кинжала. Так и думала. Это был девайс под названием «Темный отшельник». И принадлежал он Алиса Тян. Собрав последние силы, Кагами обернулась и встретилась взглядом с холодными, бесчувственными, незнакомыми глазами на знакомом лице. Наги Арисуин разомкнул губы и бесстрастно, как мертвец, произнес: «Ты слишком умна». А затем он выдернул кинжал из ее спины. Стопка документов посыпалась на пол с колен девушки. «Нет». Кагами хотела подняться и убежать, но тело не слушалось. Смертоносный удар, нанесенный девайсом в призрачной форме, выпил из нее все силы, погасил, другими словами. «Сэмпай, Стелла-тян, будьте осторожны», — взмолилась Кагами. «Услышьте не слово, но хотя бы мысль. В этом году за кулисами фестиваля скрывается монстр». И она потеряла сознание. Арисуин опустился на одно колено и проверил состояние Кагами. Без сознания. Думаю, не придет в себя как минимум до вечера. Жаль. Будь ты чуточку глупее, Кагамин, мы остались бы друзьями еще на несколько часов. Девушка была права. Восьмая Академия существовала и тайно действовала за кулисами грядущего турнира. И называлась она Акацуки. Эту школу основала одна крупная спонсорская организация с единственной целью – уничтожить фестиваль искусств меча Семи Звезд. Учеников в Акацуки было семеро. Практически все – элита темной стороны общества. Члены террористической организации «Освободители», нанятые тем самым спонсором. Прикинувшись обычными блейзерами, они поступили в 7 рыцарских академий Японии и заработали право на участие в национальном турнире, чтобы потом во всеуслышание заявить о себе. Академия, не входящая в семизвездие и не имеющая лицензии федерации, победит и вызовет брожение в умах. Кагами узнала об Акацуки, за что и поплатилась. «Мне действительно не хотелось так поступать, но у меня не было выбора», — проговорил Арисуин. Внезапно лежавший в кармане на ладонник завибрировал. Уже не в первый раз кто-то настойчиво названивал ему. Однако Наги не отвечал, потому что следил за Кагами из тени. Сейчас же, когда дело было сделано, он спокойно достал на ладонник Нихагунский. Другой, и даже не взглянув на экран, коснулся кнопки ответа. Сюда мог звонить только связной Акацуки, Рейсен Хирага, он же Пьеро. «Слушаю». «О, наконец-то! Я уж подумал, что ты возненавидел меня». «А ты что, надеялся, что нравишься мне?» «У, Бука!» – рассмеялся Рейсен. Арисуин недовольно прищурился. Он терпеть не мог голос Пьеро. Внешне спокойный, но на деле высмеивающий все и вся. «Кстати, а почему ты не ответил сразу?» Проблемка одна нарисовалась. «О, и какого рода?» «Журналистка из Хагуна раскопала кое-что по нам. Вот я ее и заткнул». «И сколько же она раскопала?» Голос в трубке стал на йоту жестче. Арисуин взял лист бумаги, который последним просматривала Кагами, и зачитал. «Академия Данро, Татара Юи, Академия Кёмон, Синамия Аманы, Академия Рокудзон, Сара Бладлили, Академия Бункёку, Хирагана Рейсен, Академия Рентей, Кадзамацури Рина, Академия Букёку, Курагане Ома, Академия Хагун, Арисуин Наги. Как минимум столько, что вписала 7 имен, включая наши с тобой. Даже так? Только вот я не могу сказать, насколько этот список точен. Ведь никто не проинформировал меня о нашем составе. Только о тебе, Связном, и Оме Саме, нашем госте. В любом случае, она проникла в наши тайны, и я ее обезвредил. Так что, список верный? Прости, но пока не могу сказать. Не хочу добавлять ненужный риск. Да и канун уже вечером. Там встретимся и познакомимся, пусть и через неприязнь. Но троих из 7 она угадала точно. Интересно, как ей это удалось? Судя по документам, она изучала прошлое всех представителей. Наши, кроме как у гостя, подделаны. Немного тщательного анализа, и вылезают нестыковки. Ясненько. Значит, дело производства налажало. Ладно, разберемся с ними потом. Ух, как же ты вовремя среагировал. Не зря черным убийцей зовешься. На тебя можно положиться. А кстати, что ты сделал с мышкой-умняшкой? Оглушил. «Если надо, убью», — ответила Рейсуин так холодно, будто речь шла не о недавней подруге, а о совершенно незнакомом человеке. Хирага сразу запаниковал. «Не-не-не, тогда нужно будет прятать тело, а это время. Мир и так вечером узнает о нас, так что запри ее где-нибудь и все». «Как скажешь. И да, я шутил. А теперь говори, зачем позвонил». «Что нужно сделать?» – нетерпеливо сказала Рисуин. Он не любил разговаривать с Хирагой и хотел отключиться как можно скорее. «Не, ты нужен не мне, а кое-кому другому», – ответил Рейсен. «Сейчас передам трубку». И через секунду... «Это я, Алиса». Наги застыл. Такой тяжелый, суровый голос мог принадлежать только одному человеку. «Здравствуйте, Вальнштейн-сенсей. Давно мы с вами не разговаривали». «Да, с тех пор, как ты улетел в Японию». Сэр Вальнштейн, по прозвищу Однорукий Мечник, был одним из 12 апостолов, лидеров-освободителей. Именно он разглядел в бездомном Алисе талант и вырастил из него лучшего киллера организации – черного убийцу. «Значит... Сенсей, вы тоже здесь?» «Да, ведь я осуществляю наблюдение за вами». «Сенсей уже в Японии», — напрягся Рисуин. Ожили его застарелые страхи. По стандартам Федерации, Вальнштейн относился к рыцарям А-ранга. Мало того, что он превосходно владел мечом, так и благодаря своей способности в бою был практически неуязвим. Один из лучших солдат армии освободителей. Если он взял все под личный контроль, то организация серьезно рассчитывает на успех в операции. «Сенсей, что я могу для вас сделать?» – перешел к делу Арисуин. В ответ Вальнштейн отбросил вопрос суровым голосом. «Алиса, ты самый способный из моих учеников!» – сурово произнес Вальнштейн. «Ты мастерски овладел искусством убийства тех, кто живет в том же мире, что и мы, и ведет борьбу за сферы влияния. Бандиты, культисты, террористы. Ликвидировать их немного сложнее, чем просто важных персон. Ну да, ты и сам прекрасно знаешь об этом. Я хочу спросить только одно. Ты точно осознаешь, какую роль должен исполнить сегодня?» Парень прикрыл глаза. Немного помолчал и, отбросив все сомнения, ответил. «Да, осознаю, я готов». Сильнейшие рыцари Хагуна считают меня своим другом, и минимум один удар я нанесу точно. Тем более, моим теневым путам большего и не требуется. Не беспокойтесь, сенсей, канун пройдет как надо. Клянусь именем черного убийцы. «Вот теперь не беспокоюсь», — заверил его Валенштейн. Судя по легкому изменению в голосе, он улыбнулся. «Рассчитываю на тебя, Алиса». «Да, можете на меня положиться», — кивнул парень. Однорукий мечник отключился. Редко, когда сенсей лично связывается со мной. Хотя и дело не будничное. Операция «Канун» спланирована по приказу нанимателя. Это церемония, на которой поднимается флаг Академии Акацуки, новой силы, которая положит конец фестивалю. Провал недопустим. Одна ошибка, и все планы освободителей и спонсора пойдут прахом. Так, надо бы прибраться здесь и спрятать Кагамин с ее записями хотя бы до вечера. Арисуин заколдовал тень и погрузил в нее девушку с бумагами. «Не держи на меня зла. Слабые звенья нужно удалять, иначе успеха нам не видать». И затем он стер все следы. Арисуин вернулся в лагерное общежитие, открыл дверь в свою комнату. «Привет, Алиса!» – не поднимая головы, сказала Сидзуко. Она в неглиже лежала на кровати и читала небольшую книжку в приглушенном свете лампы. «О, ты еще не спишь?» «Скоро буду», — ответила она, пальчиком перелистывая одну из последних страниц. «Что читаешь?» «108 способов, как измываться над новобрачной. Пособие для свекрови». «Кошмар какой!» «Я тут заметила, что ты зачастила с ночными прогулками», — добавила Сидзуко. Наги и вправду в последнее время чаще действовал по ночам. Он подслушал разговор Икки с Кагами и не хотел попасться раньше времени. Но каждый день, наверное, перебор. Особенно в такой дождь. Так как же отмазаться? Сидзуко хорошо разбирается в тонкостях чувств и ложь сразу раскусит. «А, знаю. Так я и не развлекалась. Фестиваль на носу, надо готовиться». «Ясно», – пробормотала Сидзуко и вернулась к книге. Арисуин в который раз поблагодарил небеса за то, что подруга интересовалась делами Икки и только Икки. «Даже завидно немного. Наверное, потому что это наш последний с ней день. После кануна я уйду из Хагуна и больше не вернусь». «Сидзуко». Парень подошел к своему рюкзаку, стоявшему в углу комнаты, и достал из него грязноватую бутылку. «Не хочешь составить мне компанию? Последний вечер можно и выпить». Сидзуко медленно привстала и, прищурившись, всмотрелась в бутылку. «Это же то самое, от которого несет химией? Помню, мы пили его, когда ходили в бар». «Ах, да». «Точно, мы же отмечали нашу первую победу в отборочных и пробовали виски», — вспомнила Рисуин. «Хотя я тогда так слегка пригубила». А вот Сидзуко морщилась и, пуская слезы из-за резкого запаха, залпом выпила свою порцию. «Прости, совершенно забыла, я и сама тогда». «Нет, ничего», — покачала головой девушка и перебралась на диван. «Ничего? Уверена? Ты же не любишь. Сегодня можно. Сегодня особенный день». «Особенный? У нее тоже случилось что-то хорошее? Тогда можно и отметить». Арисуин достал две рюмки, сел напротив Сидзуко и налил им с ней янтарную жидкость. Девушка взяла виски, понюхала и, поморщившись, застонала. «Да, уж к странным и резким запахам так просто не привыкнуть», — усмехнулся Наги. «Странная ты, Алиса. В мире ведь полно легких спиртных напитков». «Ха, и правда. Не могу не согласиться, вот только...» «Но этот и не должен быть легким, иначе он никуда не годится». «Что ты имеешь в виду?» — склонила голову на бок Сидзуко. Арисуин поставил бутылку на стол и посмотрел на замызганную этикетку. «Давным-давно, когда я была маленькой, живший по соседству друг сказал... Взрослые пьют эту гадость, и им нравится. Поэтому тот, кто сможет выпить это, взрослый». Сидзуко прыснула со смеху. «Правда? Чудесная теория». «Правда. Поэтому те дети, кто выпил это, вырастают и становятся взрослыми». «Это было чем-то вроде вашего ритуала посвящения?» «В принципе, да». «А ты была тем еще сорванцом, Алиса, и несовершеннолетним, к тому же». «На моей родине такого закона вообще не было», — ответила Рисуин и залпом осушил рюмку. Язык защипало. В ноздри ударил запах, отдающий каким-то лекарством. Крепкое пойло. Понятно, почему любители виски настолько избирательны. «Признаться честно, до сих пор не люблю вкус спиртного». «И все равно пьешь?» «Да, это же вкус моих воспоминаний. Хотя из этой бутылки я пью редко». «А я просто не люблю это дело». Сидзуку одним глотком прикончила виски и скривилась. «Терпеть не могу. Из-за этого ужасного запаха горло дерет и голова болит». «Так, не заставляй себя». «Ничего, сегодня же особенный день», — массируя шею, возразила девушка. «Особенный? Она уже говорила это. Но почему?» «А что в нем такого особенного? Случилось что-то хорошее?» Сидзуку покачала головой. «Он особенный не для меня, а для тебя». «А?» Сердце Арисуина пропустило удар. «Для меня он, конечно, особенный. Это наша с ней последняя ночь. Завтра вечером я перейду в Академию Акацуки, но откуда она об этом знает?» «С чего ты взяла?» «Ты в первый раз пригласила меня выпить», — просто ответила Сидзуку. «В первый раз». «Да нет, мы же вместе праздновали победу Икки над охотником. Тогда ты волновалась за меня, потому что я места себе не находила из-за они самы. Но ради себя самой ты никогда ни с кем не сближалась. Даже со мной. Ты легко идешь на контакт, улыбаешься, вроде как дружишь со всеми, но при этом никого к себе не подпускаешь». Арисуин невольно затаил дыхание. Сидзуку как нельзя точно описала его стиль. Улыбаться, дружить и не открывать свою душу без крайней на то необходимости. «Мне этого не нужно. Я проник в Хагун за другим. Главное, ни у кого не вызвать подозрения». Однако Сидзуку раскусила его. «Я в шоке», — честно признался Наги. «Ты отлично меня понимаешь». «Ну, конечно. А как иначе?» — прелестно улыбнулась девушка. «Ты же моя старшая сестра. Сегодня ты впервые сама обратилась ко мне. Значит, у тебя особенный день. Поэтому я согласилась выпить с тобой, но только одну рюмку. А для следующего раза приготовь что-нибудь послабее». С легким оттенком недовольства добавила она. Это выглядело так мило, что Арисуин невольно расплылся в улыбке. «Хм, большего я и не прошу. Спасибо, Сидзуку». Немного погодя, Сидзуку начала клевать носом и уснула. Видимо, она и так устала, а виски совсем разморило ее. Кстати, Сидзуку и в баре уснула. Наверное, это реакция организма на алкоголь. Вспомнил Арисуин и взял подругу на руки. «Надо бы уложить ее в кровать. Конечно, сейчас лето, она и на диване не простудится, но как-то это неприлично». «Они сама!» Заворочавшись, капризно пробормотала Сидзуку. «Ха, как интересно, что тебе снится?» «Отойди, а то я не смогу убить ее!» Отсылка к выдуманному инциденту с Эскен Цукимией, набравшему популярность в начале нулевых. Если вкратце, некая девушка Цукимия активно подкатывала к парню с ником 374 и заявила, что в прошлой жизни они были братом и сестрой. Поэтому им самой судьбой предначертано быть вместе. Однако 374 встречался с девушкой по имени Ако и динамил Цукимию. В конце концов дошло до того, что Цукимия напала на Ако. Она считала ее ведьмой-разлучницей и попыталась забить ее до смерти дубинкой. 374 не дал этого сделать. И тогда Цукимия закричала: «Отойди, братик, а то я не смогу убить ее!» Эта фраза стала настолько популярной, что используется авторами в ситуациях, когда две девушки не могут поделить одного парня. Естественно, вместо Ани Тян может подставляться любое имя. А еще в этом замешана игра Ragnarok Online. «Очень интересно. Что же?» – побледнев, прошептал Наги. Очень осторожно, чтобы не разбудить, он перенес Сидзуку в кровать и накрыл одеялом. Девушка тут же успокоилась и свернулась клубочком, размеренно засопела. «Милашка!» Арисуин сел на свою кровать. «Старшая сестра, говоришь?» Он перевел взгляд на диван, а потом на стол, где стояла зеленая бутылка с замызганной этикеткой. Алкоголь понемногу брал свое. В отражениях на стекле чудились картины прошлого. Старые воспоминания о детстве, когда он еще не был профессиональным убийцей освободителей. Воспоминания о последнем дне в далекой снежной стране, когда они с Юри заботились о маленьких беспризорниках. Когда его называли старшей сестрой. Я никогда не забуду тот день. В то утро шел дождь. Ледяной, промораживающий до самых костей. Алиса стоял под прозрачным виниловым зонтом и разговаривал с высоким мужчиной, кем-то вроде казначея местной банды. Этот казначей получал все деньги, вырученные в ходе заданий, забирал комиссионный процент и долю в общак, а остальные отдавал Алисе. Казалось бы, должность важная и ответственная. Но на самом деле она была одной из низших в иерархии бандитов, и занимали ее мерзавцы, не привыкшие держать обещания. Естественно, Алиса получил намного меньше оговоренного. «Так мне же обещали 20%, начал он, но мужчина плюнул ему в лицо и презрительно процедил. «Самый умный тут, сопляк! Ты перед нами на коленях ползать должен, что разрешили дела вести на нашей земле». Затем он развернулся и ушел. Алиса показал язык его спине. «Бе! А ведь такой же беспризорник, как и я». Он утерся рукавом и стряхнул снег с тайника, где лежал пластиковый контейнер, обернутый розовой тканью. Надеюсь, остыл немного. Внутри лежал пирог с мясом, знак доброты одного туриста. Алиса спрятал его, чтобы тот мужик не отобрал. «Давненько у нас не было мяса. Уверен, всем понравится. Надо будет и с сестрой поделиться. А она же уехала в соседний город на религиозное собрание». Размышляя, мальчик поспешил обратно. Он замечтался о том, как все обрадуются пирогу, но... «А! Церковный склад!» Встретил его следами разрушений. Дверь была выбита, окон не доставало, в стенах зияли дыры. «На нас напали?» – сразу понял Алиса. «Ребята!» – закричал он и, отшвырнув все, что было в руках, бросился к складу. Внутри никого не было. На полу лежали только грязные одеяла. Солнце только-только поднялось из-за горизонта. Обычно малышня в такое время еще спала, значит, их увели. Но куда? И что тут произошло? Алиса поднял одеяло и затаил дыхание. Под ним расплылось пятно крови, свежий, не высохший. Мальчик лихорадочно обернулся и увидел дорожку из бурых пятен, тянущихся в сторону улицы. Дождь уже наполовину размыл ее. «Если бы я не приглядывался, то и не заметил бы ее. Нельзя терять ни секунды!» Путаясь в собственных ногах и едва не падая, Алиса побежал по кровавому следу. Тревога сжала его сердце холодными когтями. По спине покатился пот. «Кровь! Раны! Кто-то ранен! Кто-то из наших!» Гулко стучало в голове. «Нет! Этого не может быть!» – бормотал он, убеждая самого себя. Но жестокая реальность диктовала свои правила. Выйдя на улицу, Алиса сверился со следом и повернул в сторону, противоположную той, откуда шел с работы. Побежав немного, он увидел, что на тротуаре сидела, прислонившись к стене, рыжая девочка. Ее живот был весь крови. «Юрий!» – заорал Алиса и пулей метнулся к ней. Девочка слабо застонала и слегка приоткрыла глаза. «А, Алиса, ты цел? Какое счастье!» «Что с тобой? Что произошло?» Юри скривилась, и нельзя было сказать, что ее сейчас переполняла боль или ненависть. «Не знаю, на нас напали. Внезапно. Люди Сергея. Мусорщики. Твари. Увели всех. Трусы. Бандиты. Но почему? Мы же платим им. Без понятия». Юри закашлялась и сплюнула кровавую слюну. «Юрий, все, молчи. Ей сейчас нельзя говорить. Нужно отвезти ее к врачу. Люди, здесь полно людей. Кто-нибудь, вызовите врача, пожалуйста!» – закричал мальчик. Но зеваки стыдливо опустили головы и быстро разошлись. Притворились, что не услышали его. «А? Чего? Прошу, дайте хотя бы телефон. Я заплачу!» Просто смотреть на окровавленную девочку было, по-видимому, интереснее, потому что никто так и не откликнулся. Все бежали от проблем, притворялись безразличными. Алиса не поверил своим глазам. «Почему? Тут столько крови, но никто! Я же знаю, что вы меня слышите! Она же сейчас умрет!» «Что было мочи?» – завопил он. «Не старайся!» – выдавила Юри. «Никто не поможет. Нам никто. Сам же понимаешь». Алиса понял, что она имела в виду. «У беспризорников нет ни родителей, ни денег. А значит, помогать им невыгодно. Логика взрослых. Но мы другие. Не такие, как они. Мы крутые взрослые. Правда?» Алиса округлил глаза. «Крутые взрослые. Слова, символизировавшие их клятву и жизненный уклад, скрепленные рукопожатием и глотком из памятной бутылки. Думать о других, покончить с эгоистичной жизнью, помогать другим и делиться любовью, чтобы вырасти крутыми взрослыми. Конечно, правда, но почему ты вспомнила об этом сейчас?» Юри не ответила, а просто сказала: «Тогда спаси их. Отныне все ложится на твои плечи». Это Алиса понял без слов. Ощутив необъяснимую тревогу, он схватил подругу за плечи. «Эй, хватит нести всякий бред! Держись, давай! Я же не справлюсь один! Я же проиграл тебе!» «Врешь ты все! Мы знакомы тысячи лет, и я знаю тебя как облупленного. Ты всегда поддавался, чтобы не убить меня. Ты силен, ты защитишь их». «Прекращай, не сваливай все на меня!» — роняя слезы, воскликнул мальчик, но глаза Юри уже начали стекленеть. «Теперь все в твоих руках, Алиса». Она закрыла глаза и обмякла. «Юри!» – тряхнув ее за плечо, проговорила Алиса. «Эй, ну ты чего? Давай, ответь!» Но она не ответила. Не открыла глаз, не выдохнула, не улыбнулась. «Юри, так нельзя! Не сиди, вставай! Мы же пообещали, что отправимся на юг недавно!» – плача, – говорил он. Но девочка молчала, и Алиса знал почему. Юри уснула. Навсегда. Вообще, беспризорники умирали каждый день, так что это не было редкостью. Но Алиса не хотел мириться с реальностью. Не хотел признавать, что его уютный мирок сложился, как карточный домик. Это было слишком горько и слишком больно. Время же неумолимо продолжало свой бег и не собиралось делать исключений даже для него. «О, вот и он! Эй, браток, смотри! Алиска вернулся! Во, лови его! Только мордашку ему не покоцай! За него одного можно выручить, как за 12 мелких!» Услышав за спиной топот и грубые голоса, мальчик обернулся. Его окружили знакомые бандиты, вооруженные огнестрелом и девайсами. «Зачем вы так? Мы же платили вам!» – пустым голосом спросил он. «Ха! Но это все коммунальщики. Верха приказали облагородить город. Отвалили столько бабла, что ваши жалкие гроши – это так, плевок в море. А мы еще и продаем вас и бонусом денежки рубим. Пришлось вас выдать», – ответил один. «Выживает сильнейший! Это закон взрослого мира! Ну все, не сопротивляйся! Сдавайся! Если не хочешь, чтобы мы обработали тебя, как эту дуру!» Сказал другой и протянул руку, чтобы схватить Алису за волосы. «Выживает сильнейший», — подумал он. «Ну, думаю, вы правы. Живете дольше и все такое. Иначе этой трагедии не случилось бы. Как оказалось, ошибался не мир. Не логичность, не лепость. Всего этого на самом деле не было. Ошибались они, увлеченные глупой идеей про крутых взрослых». Осознание обрушилось на Алису с такой силой, что он ощутил тошноту. «И тогда я заберу все у вас!» Как только бандит схватил его, в глазах Алисы побагровело от ярости. «А-а-а!» И потом все закончилось. Придя в себя, мальчик обнаружил, что находится в логове бандитов и стоит на горе источающих пар кусков мяса, которые совсем недавно были живыми людьми. Крови было столько, что казалось, будто кто-то щедрой рукой разлил вокруг краску. А в углу комнаты съежились и дрожали от страха его братишки и сестренки. «Прошу, не убивай нас!» Былые уважение и любовь канули в небытие. Улыбки исчезли. Их заменили всеобъемлющие страх и отчаяние. И тогда Алиса понял. Я защитил их и потерял навеки. Глаза заволокла черная пелена. Когда она отпустила, Алиса понял, что идет по городу под проливным дождем. Он и сам не знал куда, просто шел как призрак. Одежда напиталась ледяной водой, но мальчик не придавал этому значения. Она и так была мокрой. Просто от крови. Прохожие изумленно смотрели на него и спешили пройти мимо. Ни окровавленные, ни умирающие сироты не были частью их маленькой жизни. У Алисы больше не осталось сил злиться, печалиться или горевать. Все чувства вышли наружу вместе со слезами. «Да и ладно!» Он снова вспомнил Юри, чье мертвое тело остывало у него на руках. Вспомнил перепуганные лица братьев и сестер. Вспомнил боль от потери тех, кого любил, и тех, кто любил его. Лучше уж лишиться всех чувств, чем жить с ней. И тут... «Поверить не могу, сам набрел на меня», — послышалось сзади. Алиса медленно обернулся и встретился взглядом с молодым мужчиной в черной рясе. «Далеко необычный человек», — сразу понял Арисуин. «Он намного хуже, чем те бандиты, которых я убил». Но страх так и не пришел. Слезы унесли и его. «Кто вы?» – без колебаний спросил мальчик. «Глупый убийца, у которого ты украл жертв», – ответил мужчина и объяснил. «Мэр попросил меня избавиться от местных бандитов». Какая ирония. Называли нас отбросами, хотели избавиться и в итоге разделили нашу судьбу. Да, как глупо. Алиса насмешливо улыбнулся и задал еще один вопрос. «Но и зачем пришли? Пожаловаться?» «В мыслях не было. Ты выполнил всю работу, тебе и плата. Забирай!» Он вынул из-под рясы голову старика, мэра, который приказал вычистить беспризорников и бросил ее под ноги Алисе. Алиса без капли удивления взглянула на голову. «Да уж, продуманный подарок!» Не удивившись, оценил Алиса. Мощным ударом ноги раздавил голову и громко захохотал. «Что не так с этим миром? Бандиты убили Юри, мэр заказал бандитов, а киллер завалил мэра. Я думал, в ад попадают после смерти. Как я ошибся? Если это не ад, то что? Защищать, любить – это такой бред сумасшедшего. Какими идиотами мы были?» «Ты понял все правильно», – внезапно произнес мужчина, заглушил его смех. «Любовь, деньги, этика, мораль. Мир полон лжи. Правда скрыта под наслоениями различных уловок, отговорок и фальши. Знаешь, на самом деле существует только одно правило. Сильный все забирает, слабый все теряет. Лучшие ставят эго превыше всего. Таков единственный абсолют нашего мира. Ты осознал это и обрел право стать одним из нас. Мы, освободители, несем правду в лживый мир. Твой талант к убийствам пригодится нам. Идем со мной, мальчик!» Он приглашал спуститься в мир тьмы, который находился еще глубже личного ада Алисы. «А если я откажусь?» «Я же сказал, сильный забирает все. Такова истина. Откажешься, я заставлю тебя пойти», — угрожающе ответил мужчина. Алиса даже не дрогнул. Он больше не боялся жестокости. Жестокость – это кража, а ему было нечего терять. Однако, ха-ха-ха, понятно, легко и доступно. Прелестно. Алису заинтересовали его слова. «Ладно, я не против. Мне все равно некуда возвращаться и некого защищать. Я пойду, но с одним условием». «С каким?» «100 миллионов. Заплатите, и я буду работать на вас». Он потребовал астрономическую сумму, и мужчина недовольно нахмурился. 100 миллионов безродному мальчишке? Многовато. А если я откажусь?» Алиса пренебрежительно усмехнулся. «Вам что, нужен ответ? Откажетесь? Я просто заберу их». Высокомерный и отчаянный. «Ха, интересный ты. Ладно, получишь свои 100 миллионов», — согласился мужчина. «Кстати, мальчик, как тебя зовут?» «Все звали Алисой». «А я один из 12 апостолов. Однорукий мечник Валенштейн. Рад познакомиться, Алиса». Валенштейн протянул руку, и тот пожал ее, скрепляя договор. Затем Алиса передал все деньги сестре на нужды беспризорников, оборвал все связи и уехал из города. Как Валенштейн и хотел, он в полной мере раскрыл талант убийцы, доселе сдерживаемый ложными этикой и моралью, и стал черным убийцей. Так прошла половина жизни того, кто сейчас называл себя Наги Арисуином. Забавная история. Вспоминая прошлое, усмехнулся Арисуин. Хоть и ради проникновения, но мне пришлось снова играть старшую сестру. Но сегодня притворству придет конец. Скоро все пронизанные ложью узы разорвутся. Интересно, какими глазами на меня посмотрит Сидзуко? Арисуин вспомнил перепуганные лица братьев и сестер. Их глаза, преисполненные ненависти и отвращения к убийце. Думаю, на прощение надеяться не стоит. Хотя мне-то что? Наши отношения – дань заданию. Лорелей, рыцарь Б-ранга и одна из сильнейших рыцарей Хагуна. Роль старшей сестры наиболее эффективна для максимального сближения с ней. Не более и не менее.